Глава 12. Друзья всегда выручают друг друга в трудную минуту. Это известно всем на свете. Но как быть, если твой друг совершает ошибку и просит тебя в этом помочь? Отказать значит, на его взгляд, предать, бросить в трудный момент. Помочь значит поощрить и подтолкнуть к краю пропасти, в которую он так рвется упасть. И когда Оливия попросила Сару помочь ей, она предположила, что та испугается. Еще бы! Это большой риск, ведущий в случае поражения к серьезному скандалу. Оливия своими действиями могла опередить барона и погубить не только себя, но и Сару. И все-таки не без сомнений Сара согласилась помочь подруге, что не стало для Оливии чем-то удивительным. Она чувствовала, что на нее можно рассчитывать. Оливия сказала родителям, что у нее болит голова, и чтобы ее не беспокоили в своей комнате. Она тайком надела свой темно-коричневый плащ, и они с Сарой выскочили на крыльцо. Погода была поистине лондонской. Густой туман с дождем накрыли город со всеми его большими и маленькими крышами, как покрывало. Холод и сырость витали в воздухе. Девушки прямиком побежали к карете, дверь которой им открыл слуга. Залезая в экипаж, Оливия увидела, как в дальнем темном углу сидела компаньонка Сары. Женщина преклонного возраста зарабатывала очень хорошо, потому что помимо своего основного заработка она принимала деньги и на стороне. Например, когда Саре нужно было в книжный магазин, на который ее родители наложили строгий запрет, компаньонка отзывчиво отправлялась с ней. 30 фунтов сделали свое дело и заодно заставляли компаньонку молчать. Теперь Сара могла наведываться в книжный хоть каждый день. Компаньонка посмотрела на Оливию враждебно. «Миссис Глазгори, нам нужно подвести мою подругу в одно место», — неуверенно сказала Сара. Лицо женщины в недовольстве скривилось. «Почему она здесь? Мы договаривались, что никто не должен знать об этом. Ты подставляешь под удар не только себя, но и меня, глупая девчонка!» Оливия набралась смелости и заявила. «Я вас не обижу, миссис Глазгори. Я вам заплачу 50 фунтов. Она открыла свой редикюль, в котором лежали деньги. Когда озвученная цена достигла ушей женщины, ее лицо заметно разгладилось, а когда она увидела деньги, то приобрело вовсе доброжелательный оттенок. Удивительно, как деньги могли быть волшебными, превращая людей из злюк в настоящих добряков. Жаль, что это чудесное средство работает не так долго. Женщина протянула руку, сразу же ожидая оплату. Оливия протянула в ответ свою с деньгами. Ладони миссис Глазгори были грубыми и морщинистыми. «Только быстро!» Это было последнее, что сказала эта женщина. Шум дождя барабанил по крыше кареты, а изо рта выходил легкий, едва заметный пар. Они ехали по улице в ливень, сквозь туман, рискуя раскрыться из-за нее. Только сейчас Оливия оценила реальный риск этой операции. Миссис Глазгори здесь из-за ее денег, Сара из-за подруги, а Оливия из-за своих проблем. Возможно, что Саймона вообще нет дома. И что тогда? Она останется на улице в холодный дождь и без ответов. Но другого пути уже не было. Оставалось надеяться на лучшее и на то, что больше Оливия не совершит подобную глупость. Было несправедливо так подставлять подругу, ничего ей не рассказав. Сара не стала спрашивать причину, почему ей приспичило встретиться с Ленским. Она наверняка думает, что Оливия захотела выяснить с ним отношения. Забавно, но это не так. Дела обстоят серьезнее, и никакие чувства здесь не замешаны. Сейчас они ехали по главной улице. Лишь Сара знала точно, в каком доме живет Саймон. Карета остановилась. Оливия, отодвинув шторку, выглянула в окно. Перед ними стоял большой трехэтажный дом. Конструкция была классической, но очень практичной. Массивные колонны держали крышу перед входом. Оливия глубоко вздохнула. «Ты уверена, что хочешь этого? Как же ты потом вернешься домой? Сомневаюсь, что дождь закончится скоро. Ты запомнила дорогу?» Беспокоилась Сара. Посмотрев на нее, Оливия успокоила ее улыбкой. «Как-нибудь доберусь. Все будет хорошо. Я быстро поговорю и уйду домой. В этом плаще с капюшоном меня вряд ли кто-то узнает. Он хорошо противостоит влаге». И ни капли это не было неправдой. «Не волнуйся, Сара, я не пропаду. Спасибо тебе за все. Вам обеим». Последняя фраза прозвучала как одна из тех, которые произносят на смертном одре. Миссис Глазгори в обнимку сидела со своими деньгами, словно гномик, который, наконец, нашел свое сокровище. Скорее всего, она уже спит, потому что за всю поездку больше не открыла глаза. Подруги обнялись, и Оливия вышла из кареты, последний раз посмотрев на Сару. Двери захлопнулись, и экипаж умчался вперед. Вдалеке через несколько секунд туман поглотил его без остатка. Дождь не щадил своими каплями ни одну душу, находящуюся на улице в этот час. Поэтому Оливия заторопилась к дому. За какую-то одну минуту ее плащ серьезно промок, как будто она вымочила его в Темзе. Если бы у Оливии было время, она бы тщательнее подобрала одежду и подготовилась как следует. Своей сыростью плащ обдавал ее одежду и кожу холодом. От этого побежали мурашки. Взобравшись по скользким ступенькам, она остановилась перед дверью с готовностью постучать кулачком, но вдруг застыла. Что, если его нет дома? Что, если ее встретит его мать? Что, если у него гости, которые сейчас застанут ее, незамужнюю девушку благородного происхождения, стоящую в одиночестве у ступенек дома холостого мужчины? Оливия запаниковала и старательно прикрыла лицо капюшоном. Она стояла, укутавшись плотнее в свой плащ, который больше отбирал тепло, чем давал. «Может, еще не поздно просто уйти домой?» — думала она. Оливия увидела в окнах какое-то движение. Она отошла от них, чтобы ее не заметили. Но через 5 секунд центральная дверь распахнулась, и она увидела Саймона. Он был в белой льняной рубашке и в брюках, что говорило об однозначном отсутствии гостей. Саймон был ошеломлен ее приходом. «Не часто встретишь на крыльце своего дома промокшую до нитки девушку». «Быстро заходи в дом», — скомандовал Саймон. Она подчинилась. Оливии не очень-то хотелось сейчас спорить, когда она промерзла до костей. Когда Саймон оглянулся, чтобы удостовериться, что никто не видел его незваную гостью, он захлопнул за ней тяжелую дверь. Саймон помог ей снять плащ, с которого струились капли воды, и передал его дворецкому. Оливия охватила себя руками. Тепло дома приятно окутало ее. «Никому ни слова, особенно герцогине», — строго сказал Саймон дворецкому. «Высуши плащ и скажи принести в мою комнату горячий чай и одеяло». Оливия окинула взглядом дом. Он был больше и богаче по отделке и декору ее собственного. Но Саймон не дал ей возможности осмотреться лучше. «Пойдем в мою комнату». Он взял ее за руку и повел за собой. Ее ледяная ладонь впилась в его теплую руку. Они шли вверх по лестнице на 3-й этаж. Поднимаясь, Оливия только и успевала разглядывать отличительно великолепные рисунки на обоях. Войдя в его комнату, Оливия стала оглядываться. Она была отделана в бордовых тонах с деревом из темного дуба и с множеством разных картин. «Ты с ума сошла, малышка!» Напал Саймон, плотно закрыв за собой дверь. «Тебя могли увидеть. Ты настолько по мне соскучилась?» Оливия резко повернулась к нему. «Послушай, мне сейчас не до шуток. Я не нахожу себе места, потому что каждую секунду боюсь, что все вскроется, и Лонгстри расскажет о том, что видел. Я пришла узнать, что ты задумал». «Успокойся. Для начала тебе нужно...» Саймон опустил глаза вниз. «Согреться». Оливия, отследив его взгляд, посмотрела на свою одежду. Верхняя часть была сыровата, поэтому отчетливо прорисовывался силуэт ее затвердевших сосков. Она покраснела и постаралась прикрыться руками, не поднимая на него глаз. Саймон смотрел на нее и игриво улыбался. Он указал ей рукой на кресло у горящего камина. В этот момент в дверь постучали. «Войдите», — сказал Саймон. В комнату горничные внесли воздушное одеяло и поднос с чаем и печеньем. Поднос остался стоять на столике рядом с камином. Саймон взял одеяло и приказал им идти. Любопытные косые взгляды прислуги заставили Оливию съежиться. «Иди сюда», — произнес он ласково, расправляя теплый кусок ткани. Оливия подошла ближе, все еще пытаясь прикрыть свою грудь. Саймон аккуратно завел одеяло ей за спину и накрыл им плечи. Она почувствовала, как тепло постепенно стало накапливаться, что на секунду закрыла глаза. Но когда она открыла их, то увидела перед собой загадочное лицо Саймона. Они стояли близко друг к другу настолько, что можно было почувствовать их обоюдное дыхание. Саймон стал приближаться, словно он хотел поцеловать ее. Ее губы воспылали, напомнив вкус их первого поцелуя. Оливия, придерживая одеяло, упрямо отвернулась и направилась к креслу. «Расскажи мне все, что у тебя есть, чтобы остановить Лонгстри. Или, по крайней мере, что ты планируешь делать?» Настойчиво продолжала она. Она не собиралась отступать. Оливия пришла сюда за ответами. Значит, она их получит. И то, что Саймон не хотел ей говорить, напрягало ее и заставляло любопытство разгораться еще больше. Постояв немного, он подошел к столику с подносом и подал чашку своей настойчивой гостье. «Я бы не хотел, чтобы ты имела к этому какое-то отношение». Оливия приняла горячий чай с лимоном. Саймон присел в другое кресло напротив камина. В этой расстегнутой у ворота белой рубашке он напоминал дерзкого пирата. Дерзкого и чертовски привлекательного пирата. С его характером он бы запросто вжился в эту роль. «Но я уже имею. Саймон, так или иначе, я уже причастна. В конце концов, я была там. Так что не нужно скрывать от меня свои планы. Я буквально сбежала из дома, узнала, где ты живешь. В холодный безжалостный ливень добралась до тебя, продрогнув до костей, рискуя быть раскрытой. И после пройденного мной пути ты даешь мне одеяло, угощая горячим чаем, и собираешься отправить меня домой без ответов? Это несправедливо». Саймон вздохнул, проведя пальцами руки от глаз к переносице. Как он устал! Устал бороться в тылу со своей матерью, с бароном. Так теперь еще он не знал, что делать с Оливией. Он хочет ее защитить от Лонгстри. Но как уберечь того, кто не хочет быть защищенным? Он подался вперед. Пристально посмотрев на нее, он уже был не в силах заставить свои глаза подчиниться. Она была так прекрасна. Ее полусырые, непричесанные волосы падали на плечи волнами, а насыщенно-зеленые глаза, как остро режущий папоротник, жаждали знать, быть в курсе всего происходящего. Ее веснушки были немного бледнее сегодня, но от этого она не переставала быть милее. Глаза цвета свежей травы блестели от света огня в камине. Саймон рассматривал ее, не скрывая этого. Грудная клетка ритмично то поднималась, то опускалась, а щеки стали красными от жара камина или от злости. Встретившись с ним глазами, Оливия заерзала на месте. Еще никогда прежде ее так откровенно не разглядывали. Пора бы уже перестать удивляться всему, что делает Саймон. Это Оливия усвоила еще в детстве. Однако именно он поражал ее, заставлял двигаться в ином направлении, выбивал из привычной колеи. В различных ситуациях он вел себя по-другому, не так, как остальные. И сейчас Оливия посмотрела на Саймона под другим углом. Люди, которые чтут старые традиции и следуют правилам приличия, и в голову не придет утащить девушку с вечеринки в другую комнату. Это сделал только он, Саймон. И не потому, что ему плевать на приличия света, а скорее из-за того, что он поступает так, как хочет. Саймон следует велению своего сердца, невзирая на то, что подумают или скажут другие. Это не могло не вдохновлять Оливию. Она робко взглянула на него, а Саймон продолжал любоваться ею. «Скажи мне, малышка, как же именно ты умудрилась уйти из дома незамеченной? Да еще в такую погоду добраться сюда. Кто тебе помогал?» Внезапно спросил Саймон. Он поймал ее за хвост. Она не знала, что ответить. Ее глаза мгновенно забегали из угла в угол, словно в поиске ответа. Рассказать, как она солгала родителям о головной боли, убежала из дома, а потом доехала на карете с подругой и продажной компаньонкой, которой она заплатила за молчание? Нет, определенно нет. Узнай Саймон об этом, ее образ глупой маленькой девчонки только укрепится в его сознании. Оливия стала крутить чашку в руках по часовой стрелке, а Саймон продолжал ждать ответа. До нее вдруг дошло, что это лишь отвлекающий маневр, чтобы не говорить ей правду о Лонгстре. Хорошая защита — это нападение. Я заплатила одному человеку, который предложил мне наемный экипаж и помог добраться до тебя. Оливия все время старалась не столкнуться взглядом с Саймоном, потому что иначе он поймет, что она говорит неправду. И, скорее всего, сейчас он ей тоже не поверил. Но, по крайней мере, Саймон не мог быть в этом уверен полностью. Теперь ее очередь атаковать. «Все-таки тебе придется сказать мне, как ты намерен укротить барона Лонгстри. Что ты хочешь с ним сделать? Ты слишком спокоен. Ты ведь не сделаешь ничего кровопролитного». Оливия посмотрела на него со слегка прищуренными глазами. Лицо Саймона разгладилось и постепенно расплылось в улыбке. Через секунду он рассмеялся, откинувшись на спинку кресла, хотя очень старался сдерживаться. Как видно, последнее очень позабавило его. Но в один момент выражение его лица, направленное на огонь в камине, вдруг стало суровым. Оливия была унижена его реакцией. Она вела серьезный разговор о вещах, касающихся их, но больше всего ее судьбы, а в ответ просто рассмеялись. Ее лицо побагровело, а чашке стало вдруг тесно в ладонях. Оба сохраняли молчание, пока один из них не заговорил. «Значит, ты считаешь, что я способен на убийство?» Его голос приобрел холодные ноты. Она повернулась к нему. Оливия была изумлена снова. Тому, как переменился тон Саймона. С ней он всегда был теплым, но сейчас эту его сторону Оливия еще не знала. «Я этого не говорила, но подумала, так?» Саймон полоснул ее жестокими глазами. «Нет!» — твердо воскликнула Оливия. «Я лишь сказала первое, что пришло в голову. Но я хотя бы отношусь к ситуации серьезно, в отличие от тебя». Она со стуком поставила чашку на столик. «Конечно, это ведь моя судьба висит на волоске. А для тебя это все игра». «Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Ты считаешь, я несерьезен с тобой? Думаешь, я просто забавляюсь?» «Нет, малышка». Саймон подался вперед. «Ты для меня не забава. Но я не хочу, чтобы ты участвовала во всей этой грязи с чертовым Лонгстри». Он встал и подошел к окну, упираясь ладонями в подоконник и опустив голову. «Просто продолжай жить в том темпе, в каком жила Оливия. Это моя вина, что нам угрожают скандалом. Теперь этот кретин пытается установить свои правила с помощью шантажа. Но я пресеку его жалкие попытки нажиться на тебе и твоем наследстве. Он тебя не получит». Саймон представил у себя в голове неприятную картину, и теперь он уже не был так уверен, что не сделает с бароном ничего кровопролитного. На самом деле Лонгстри, конечно, неприятный тип, но чтобы марать об него руки, это слишком. Однако следующая мысль слегка омрачила его. Оливия считала его настолько жестоким человеком, что думает, что Саймон способен на убийство. Это сильно уязвило его. Но, наверное, если бы это было так, Оливия бы не пришла к нему домой. Так что же она вообще о нем думала? Оливия все еще не могла понять, откуда у Саймона такой порыв к ее защите. Очевидно, здесь было замешано его чувство вины. Не без того. Однако, когда Саймон вновь упомянул Лонгстри, от него повеяло такой злобой, будто это были уже личные счеты. Оливия предположила, что между ними двумя уже было что-то до всей этой истории. И кончилось это для Саймона не очень хорошо, судя по его реакции. Но, опять же, это предположение. Сейчас это не имеет к делу отношения, да и Оливии не хотелось лишний раз спрашивать об этом. Тем более он сейчас не в духе. Оливия поднялась и стала складывать одеяло. Саймон повернул голову, стоя на том же месте. «Что ты делаешь?» — спросил он уставшим голосом. «Собираюсь уходить». Саймон развернулся. «Куда ты собралась?» Оливия улыбнулась про себя. Ей казалось забавным, что она вызывает в нем такую заинтересованность. Хотя это имело место и раньше. Она закончила с одеялом и повернулась к нему лицом. «Домой. Твое чувство вины не позволяет тебе посвящать меня в подробности, так что мне больше здесь делать нечего. Весь мой путь оказался напрасным». Саймон заложил руки за спину и медленно направился к ней. «Посмотри в окно. Идет ливень, а твой плащ все еще мокрый. Хочешь, чтобы тебя заметили, или ты заболела?» Оливия сложила руки. Раз он не хочет ей ничего говорить, то она не станет его слушать. «Ну и что? Сюда же добралась? Значит, и обратно смогу. Мне не впервой. Я хочу получить плащ обратно». Она развернулась и решительно пошла к выходу. Прежде чем Оливия успела взяться за ручку двери, Саймон сделал 3 широких шага вперед и схватил ее за запястье. «Не глупи», — настойчиво продолжал он. «Я понимаю, ты злишься на меня, но не делай необдуманных поступков, пока ты не добавила нам проблем». Оливия получила новый повод разозлиться на него. «Я не просила вас решать мои проблемы. И если вы не заметили, я вообще ничего из этого не хотела. А теперь отпустите меня, ваша светлость. Я пойду домой». Она дернула свою руку, но хватка Саймона была слишком крепкой. Он притянул ее к себе и прижал теплым торсом, как тогда на балу. Оливия испугалась. Она увидела искры в его голубых глазах. До сегодняшнего дня Саймон никогда не давал воли гневу. Во всяком случае, Оливии не доводилось застать его таким. «Ты останешься здесь», — говорил он твердо. «Отогреешься, пока дождь не пройдет. А ночью я лично отвезу тебя домой, чтобы никто не смог тебя скомпрометировать. Скажи, родители смогут обнаружить твое отсутствие до завтрашнего утра?» Оливия отрицательно кивнула. «Отлично. Я прикажу определить тебя в смежной комнате». Он отпустил ее и вышел из комнаты. Оливия была в недоумении. Но ведь смежная комната обычно предназначена для супруги герцога. Она окинула комнату взглядом и нашла дверь рядом с кроватью, ведущую на данный момент в ее покое. Ей все это не нравилось. А еще ей не нравилось, что он распоряжается ее жизнью, принимает за нее решения, словно хозяин. Саймон решает поцеловать ее, он целует. Он решает, что ей не нужно знать ничего о Лонгстре, молчит. Он решает, что ей нужно переждать непогоду, она остается. Все он. Надо было вырываться из его объятий изо всех сил и уйти из этого дома, а также забыть к нему навсегда дорогу. Оливия уже 100 раз пожалела, что приехала сюда. Она посмотрела в окно, и ей показалось, что дождь стал лить еще сильнее, а темные тучи сгустились над домом. Оливия застонала. Кажется, у нее нет выхода. Наступила ночь. По дому прокатился громкий звон часов, пробивших 2. Оливия спала в соседней комнате, в том же платье, в котором прибыла. И хотя Саймон не был предсказателем или волшебником, дождь действительно прекратился. Но тяжелые облака не покидали своих позиций, были неподвижны, как ночные стражи, выжидающие своего часа. Саймон бесшумно вошел в ее комнату. На прикроватном столике догорала свеча, которая с большим трудом поддерживала слабый свет в комнате. Он, подступив к ней глухими шагами, присел рядом на краю кровати. Ему ничего не хотелось, кроме как сидеть здесь и любоваться красотой, которую он видел. Круглое лицо Оливии было освещено, и можно было разглядеть каждую милую веснушку. Ее ресницы были длинными, а медные волосы разбросаны по подушке, как лучи. Женственное тело Оливии манило дотронуться до него, почувствовать приятную мягкость и нежность, почувствовать его тепло. Сейчас он осознал, что третьей вещью в жизни, на которую можно смотреть вечно, это она. Шевельнувшись, она улыбнулась. В этот момент размышления Саймона свелись к желанию оставить ее здесь, с собой. Спрятаться с ней ото всех и больше никогда не отпускать. Он легонько убрал прядь ее лица. Идея была так сладка и соблазнительна. Саймон улыбнулся про себя. Конечно, оставь ее, чтобы потом граф Брайтшир всадил тебе пулю в лоб. Нет, еще не время. Он не настолько безрассуден, чтобы испортить отношения с будущим тестем. Но он запомнит ее такой. Саймон погладил ее по щеке. И вопреки противящемуся чувству внутри, он все же сказал: «Просыпайся, Оливия». Она не шевельнулась. Этого было недостаточно, чтобы разбудить ее. Саймон взял ее за плечо и слегка потряс. «Малышка», — она приоткрыла глаза, — «нам пора, милая». Взгляд у Оливии был затуманенный. Она не сразу поняла, где находится. Она села в кровати, потерев глаза, и посмотрела на Саймона так, словно это он у нее дома в постели. «Я заснула. Сколько времени?» — сонным голосом спросила она. «Уже 2 часа ночи. Идеальное время, чтобы передвигаться по Лондону и остаться незамеченным», — Я надеюсь, мои родители все-таки не заметили моего отсутствия. Иначе я просто не представляю, как буду оправдываться. Не волнуйся. Если они не нашли тебя дома, то вряд ли станут поднимать шум и привлекать ненужное внимание. Но... Саймон накрыл ее руку своей. Если вдруг тебя поймают, сообщи мне, и я сам поговорю с твоим отцом и матерью. Все объясню. Когда Саймон дотронулся до ее руки, сердце Оливии, казалось, вот-вот вырвется из тесемок груди. Она резко оторвала свою ладонь, чтобы избавиться от этого странного чувства. Но вот что опять-таки не понравилось Оливии, так это его настойчивое покровительство. Сейчас она была сильно утомлена, чтобы вступаться за свои права и начинать словесную перепалку. Оливия обессиленно вздохнула. «Тогда тебе не отвертеться от моей матери-охотницы. Она с радостью использует эту возможность, чтобы окольцевать тебя. На твоем месте я бы держалась от меня подальше». Глаза Саймона блеснули теплом. «Я переживу ее атаки сколько угодно, если после этого ты выйдешь за меня». Оливии снова стало не по себе. Ей нужно направить разговор в другое, более важное и безопасное русло. Она смутилась, почувствовав себя неловко. «Так как мы будем сейчас действовать?» Блеск в его взгляде погас. «Все довольно просто. Собираемся. Я отвожу тебя лично до дверей дома. Но главное, ты должна зайти в дом со входа прислуги, чтобы тебя не обнаружили. Если твои родители в этот вечер никуда не собирались, то они, скорее всего, спят, а значит и слуги тоже. Ты проберешься незаметно, и на этом твои необдуманные выходки, надеюсь, закончатся». Оливия обиженно отвернулась. Однако она и без того порицала себя за то, что позволила себе пойти на поводу у своих порывов и оказаться в положении, грозившем лишить ее своего крова, репутации семьи и самих родителей, а также перспективного будущего. Если, не дай бог, все раскроется, то Оливия не станет корить отца и мать за то, что они откажутся от нее и отошлют на какой-нибудь безлюдный, забытый всеми остров.